Глава 17. По всему двору люди, не дежурившие на стенах, лихорадочно расставляли все емкости, какие только могли найти. В дополнение к мискам, горшкам и ведрам они расставляли шлемы, бокалы для вина, пивные кружки, даже ночные горшки и пустые бочонки из-под пороха. Некоторые преклонили колени перед храмом Сигмара, чтобы поблагодарить его за благословение. Сестра Велентруда опустилась на колени и помолилась Шаллии. Люди фон Вольгена и фон Гелдрихта, которые всего несколько мгновений назад были готовы убить друг друга за своих командиров, смеялись и потирали локти, устанавливая дождеуловители. Феликсу, однако, было трудно настроиться на праздничный лад, и он продолжал бросать тревожные взгляды на сгущающиеся облака. Их низы теперь были синюшно-пурпурными, как перезрелая слива, и молния, промелькнувшая сквозь них, все еще оставляла багровый след, отражаясь в его глазах. Поднялся густой туман, маслянистый и холодный. Он накатывался на стены замка, подобно серому морю, а затем разливался по двору, так что было трудно разглядеть противоположные стены. Раскат грома разбудил Готрика, Роди и Снорри, и они присоединились к Феликсу и Кэт у гавани, чтобы с подозрением поглядеть на небо. «Что-то не так», — сказал Готрик. «Мог ли Кемлер наслать бурю?» — спросила Кэт. Роди пожал плечами. «Некроманты хитры. Снорри не думает, что это пахнет дождем», — сказал Снорри. Феликс вздохнул, но не почувствовал ничего, кроме запаха немытых тел, дыма и потных гномов. «Двойная порция воды!» — крикнул один из поваров от двери в подсобку. Он и остальная кухонная прислуга выкатывали ручные тележки с установленными на них открытыми бочками для воды. «Стюарт фон Гелдрехт заказал по два половника на каждого!» Раздались громкие возгласы одобрения, и рыцари и пехотинцы устремились к бочкам, на ходу подхватывая с земли кубки и рюмочки. Кэт смотрела им вслед. Но что, если это не дождь?» С ощущением неловкости в груди Феликс вместе с Кэт направился через двор в поисках фон Гелдрехта и обнаружил его в дверях подсобного помещения, наблюдающим за толпой вокруг бочек, как великодушный лорд в день пира. «Милорд», — сказал он, понизив голос и подходя к нему, — «это благородный жест, но вы уверены, что это разумно?» Фон Гелдрехт устремил на него холодный взгляд. «Вы думаете, меня интересует все, что вы хотите сказать, Герр-Ягер? Вы встали на сторону фон Вольгена». Феликс сглотнул, затем пожал плечами. Этого нельзя было отрицать. «Да, это так», — сказал Феликс. «Но это ничего не меняет». «Что может быть плохого в том, чтобы дать моим людям то, в чем они отчаянно нуждаются?» — рявкнул Стюарт. «Ничего, милорд», — процедила Кэт сквозь стиснутые зубы. «Если только потом больше не будет дождя». Стюарт бросил на них комичный хмурый взгляд. «В самом деле, Герр-Ягер, ты и твоя...» Его голос затих, когда ледяной ветер пронесся по двору, закручивая туман и заставляя мерцать факелы, установленные по обе стороны от входа в подземелье. Ветер доносил стоны, похожие на крики раненых после битвы, и по мере того, как они становились громче, последние пурпурные отблески сумерек исчезли из-за тяжелых облаков, и в одно мгновение опустилась темнота. Люди по всему двору подняли головы, дрожа от этого неестественного наступления ночи, но затем, буквально в следующую секунду, прямо над головой сверкнула ослепительная вспышка молнии и раздался оглушительный раскат грома, а тучи, наконец, рассеялись. Радостные возгласы раздались из каждого уголка замка, когда на них обрушился поток жирных капель, бивших их по лицам и пропитывающих одежду. Мужчины бегали вокруг, раскинув руки и запрокинув головы, истерически смеясь. Феликс ничего не мог с собой поделать. Несмотря на свои опасения, он присоединился к ним. Он закрыл глаза и раскинул руки, позволяя себе промокнуть до нитки. Но когда он открыл рот, чтобы позволить каплям упасть на язык, то почувствовал странный, но знакомый металлический запах и сморщил нос. Дождь тоже казался гуще, чем следовало бы. Он был скользким, почти жирным. Феликс открыл глаза и повернулся к Кэт, которая смотрела на свои сложенные чашечкой ладони. Он поперхнулся. В желтом свете факелов казалось, что она вся в... «Кровь!» — закричал кто-то. «Сигмар, смилуйся над всеми нами! Идет кровавый дождь!» По всему двору защитники приходили к одному и тому же осознанию, и это остановило их на полпути. Некоторые, только непонимающе, смотрели на облака, позволяя красному дождю хлестать их по лицам. Других трясло и рвало от отвращения, или они бросались в гавань, пытаясь очиститься. Но подавляющее большинство просто бушевало и плакало, разочарованное после того, как их надежды на спасение были вознесены так высоко, что они не могли вынести краха от их падения. Слуга, державший в трясущихся руках кастрюлю с супом, уставился на скопившуюся в ней лужицу крови. «Это неправильно! Это неправильно!» «Что мы будем пить?» — спросил двуручный меч, вытирая лицо. «Она попала во все!» Затем из-за стен донесся ставший уже знакомым грохот осадных башен Кемлера и невнятное бормотание упырей. «Они идут!» — проревел стрелок со стен. «К стенам! К стенам!» Кэт и истребители немедленно направились к лестнице, в то время как капитаны и сержанты кричали на своих людей, пытаясь собрать их вместе, выбивая горшки у них из рук и поднимая на ноги. Но когда Феликс двинулся за своими товарищами, фон Вольген шагнул мимо него к фон Гелдрехту и отдал честь. «Похоже, я не получу свою воду, милорд», — сказал он, протягивая свой меч. «Итак, я ваш пленник». Фон Гелдрехт оторвал взгляд от кровоточащих облаков и уставился на него. Кровавый дождь струился по его лицу. «Вы с ума сошли?» — выдавил он. «Бегите к стенам! Ведите своих людей!» Фон Вольген склонил голову. Его лицо оставалось бесстрастным. «Хорошо, милорд, благодарю вас. И могу я предложить вам сделать то же самое?» Фон Гелдрехт посмотрел вслед фон Вольгену, снова приходя в ярость, когда талабекландец повернулся и поспешил к своим людям. Но подстрекательство, похоже, сработало, потому что, когда Феликс побежал за Кэт и истребителями, он услышал позади себя крик стюарда. «На стены, жители Рейкланда!» — взревел он. «За замок Рейкланд! За графа!» Зомби уже перебирались через зубчатые стены, когда Феликс, Кэт и истребители взобрались наверх. Гниющие когти и изрыгающие личинок челюсти хлестали и щелкали по защитникам, пока они мчались, чтобы отогнать мертвецов и сбросить их с лестницы. Но зомби были только первой волной. За ними, выныривая из тумана, словно призраки пошатывающихся, закутанных в саваны гигантов, высились осадные башни Кемлера. Их команды из обезображенных звериных трупов маршировали по мостам мертвых, а на их боевых вершинах ползали визжащие красноглазые упыри. Как и прежде, две башни были нацелены по обе стороны главных ворот, в то время как третья со стоном устремилась к углу ближайшему к взорванной и заново заделанной дамбе, и все три собирались нанести удар, прежде чем люди королевской стражи замка смогут организовать надежную оборону. Они никак не могли помешать мертвым закрепиться на стенах. «Мы будем защищать сторожевые башни у ворот, пока люди не очистят парапет», — сказал Готрик, направляясь к двери на верхний этаж главных ворот. «Снорри Носокус, вы с Роди Балкисоном держите эту дверь», — сказал он. «Человечий отпрыск, малышка, и я будем держать противоположную». «Ты мне приказываешь, Гурнисон?» — прорычал Роди, останавливаясь. Готрик даже не оглянулся. «Поступай, как пожелаешь, Балкисон». «Снорри не нуждается ни в какой помощи, Роди Балкисон», — сказал Снорри. «Он может сам удержать дверь». Роди бросил сердитый взгляд на старого истребителя, затем зашагал дальше вместе с остальными. Стрелок как раз закрывал дверь. Готрик остановил его движением руки. «Пропусти нас!» Стрелок выругался и отступил в сторону. «Тогда поторопись!» — рявкнул он. «Они уже здесь!» Феликс оглянулся, когда стена задрожала у них под ногами. Средняя осадная башня врезалась в зубчатые стены, и упыри нырнули под щиты и вцепились в защитников зубами, когтями и заостренными костями. «Входим!» — сказал Готрик. Феликс и Кэт вошли в дверь вслед за ним, а Роди и Снорри повернулись, чтобы защитить ее. «Снорри увидит тебя в чертогах Гримнира, Готрик Гурнисон!» — бросил Снорри через плечо. Готрик отскочил назад, сверкая глазами. «Тебе не время идти в чертоги Гримнира, Снорринос!» Стрелок захлопнул дверь, отрезав его от остальных, затем опустил на нее толстый железный засов и повел их через маленькую комнату, пока Готрек ругался. В центре комнаты находился механизм, поднимающий и опускающий подъемный мост и решетку, а также открывал ворота. Именно по этой причине сторожку нужно было защищать любой ценой. Если бы упыри ворвались внутрь, ничто не помешало бы им распахнуть главные ворота и позволить целым 10 000 зомби хлынуть внутрь и заполонить замок. Еще один удар сотряс комнату, когда они достигли противоположной двери, и стрелки, присевшие у бойниц, встревоженно подняли головы. «Выпустите нас!» — сказал Готрек. Стрелок побледнел, заглянув в щель рядом с дверью. «Но они приближаются! Они на стене!» Готрек вперил в него свой одноглазый взгляд. «Выпусти нас!» — повторил он. Стрелок сглотнул и отпер дверь, затем распахнул ее настежь. «Идите, идите!» Упыри действительно приближались. Когда Готрек, Феликс и Кэт вышли под красный дождь, а Стрелок захлопнул за ними дверь, их невнятная белая волна бросилась с осадной башни на придевших рыцарей и копейщиков, защищавших зубчатые стены. Первая волна отбросила их от стен, а вторая окружила слева и справа, наполовину направляясь к беззащитному орудийному расчету в дальнем конце, а наполовину бросаясь прямо на Готрека, Феликса и Кэт, визжа, как обезумевшие обезьяны. Это была безумная жаркая драка. Кровавый дождь хлестал над крышей склада почти горизонтальными потоками, ослепляя их и делая камни парапета скользкими и неустойчивыми. Феликс рубил упырей словно на льду, его ноги скользили и выскакивали из-под него, затрудняя атаки и блоки. Его слабость тоже мешала. Прошло 4 дня с тех пор, как он в последний раз ел что-либо кроме сухпайка, и он чувствовал пустоту внутри. У него закружилась голова. Стена, хранилище и небо завертелись вокруг него, отказываясь оставаться на своих местах. Рядом с ним Кэт покачивалась, словно выпила целый бочонок бренди. Единственная причина, по которой кто-либо из них все еще был жив, заключалась в том, что пространство было узким, и Готрек принимал на себя основной удар атак, но Феликс начинал задаваться вопросом, сколько еще продержится истребитель. Пока он сражался, хрипы и кашель убийцы возобновились еще больше, чем раньше, а его лицо стало красным, как раскаленная кочерга. Несмотря на это, его могучие руки никогда не переставали двигаться, а его топор оставался сверкающей стальной полосой, неустанно рубящей наступающую орду. Упыри разваливались перед ним на куски. Головы, руки и ноги разлетались во все стороны, а их тела опрокидывались влево и вправо. Их кровь добавлялась к крови, выпадающей с неба. Она стекала по желобу вдоль зубчатых стен и выливалась через водостоки. У орудийного расчета на дальнем конце стены, к сожалению, не было Готрека, чтобы защитить их, и Феликс видел, как они падали под копошащейся массой бледной плоти, защищая свое орудие до последнего. Затем упыри бросились вниз по дальней лестнице во внутренний двор. Кровь застыла в жилах Феликса, когда он посмотрел им вслед. Они были не единственной нежитью, перебравшейся через стены. Зомби были повсюду. Им оставалось беспрепятственно переползать через стены, пока люди пытались справиться с более отчаянной угрозой в виде осадных башен. Но упыри тоже пробили себе дорогу внутрь. Рыцари на восточной стене оказались перебиты, и кошмары карабкались по их трупам, чтобы запрыгнуть на крыши жилых домов и спрыгнуть на берег гавани. Еще больше людей бежали к рыцарям, собравшимся защищать нижние двери сторожки, и среди них плавали вздымающиеся черные фигуры, тени и банши, которые отбрасывали защитников назад своими неземными криками. «Готрек, они внутри!» — сказал Феликс. «И они пройдут через нижние двери сторожки раньше, чем пройдут через нас!» Истребитель кивнул и двинулся вперед. Его топор расплывался в воздухе. «Тогда к лестнице!» — прохрипел он. Феликс и Кэт пошли за ним, нанося удары через его плечи, пока он рубил демонов в вихре крови и стали. Когти и костяные кинжалы упырей не могли пробиться мимо его сверкающего клинка, и у них не было шанса защититься от него. После того, как горстка противников превратилась в груды мяса, остальные в ужасе разбежались, но путь все еще не был свободен. Теперь за упырями стояли зомби, изрыгающиеся из недр осадной башни. Готрек врезался в них, как бык в кукурузное поле, и они еще раз погибли, расчлененные, обезглавленные или растоптанные могучими ногами. Однако, прежде чем они с Феликсом и Кэт преодолели половину пути вниз по стене, крик и треск разлетающихся осколков снизу сказали Феликсу, что все это уже напрасно. Банши заставили рыцарей в ужасе разбежаться от нижних ворот сторожки, а огромный звериный труп пробивал себе путь через левую дверь, используя рога как таран, чтобы расколоть дерево. Боссендорфер, фон Вольген и другие оставшиеся защитники побежали через двор, чтобы остановить его, но было слишком поздно. Упыри столпились вокруг зверя-зомби, когда дверь поддалась, и нежить хлынула в проход, как терьеры в крысиную нору. Готрек зарубил последнего зомби и добрался до лестницы всего секунду спустя, а Феликс и Кэт опять нырнули под кровавый ливень и спустились во двор, чтобы присоединиться к остальным. Огромный глухой удар сотряс их, когда они приблизились, и опускная решетка взлетела вверх с грохочущим скрежетом шестеренок и цепей. Феликс выругался. Это сделали упыри. Они убили стрелков и добрались до механизма. Подъемный мост был опущен, а главные ворота распахнуты настежь. «Отступаем!» — крикнул фон Гелдрехт откуда-то с другого конца двора. «Вверх по лестнице! В крепость!» Находясь гораздо ближе, фон Вольген отменил приказ. «Стоять! Держитесь! Заблокируйте ворота!» Оба они были заглушены грохотом копыт по подъемному мосту. Феликс огляделся. В ворота с шумом въезжали по четыре в ряд скелетообразные всадники в доспехах, преследовавшие колонну фон Вольгена, когда они мчались к замку Рейкгард пятью днями ранее. У них появился новый лидер, костлявое существо без доспехов, с длинными светлыми волосами, закрепленными на черепе золотой короной и ветхой накидкой варварской королевы вокруг пояса. Мертвая королева войны восседала на черном коне с огненной пастью и высоко держала булаву с фланцем, которая горела веридианским огнем. Она и ее всадники прорвались сквозь поспешно собранную линию фон Вольгена, словно ее там и не было, топча рыцарей своими сверкающими копытами и рассыпаясь веером по двору, чтобы настигнуть убегающих людей, в то время как черная волна ужасных волков хлынула за ними, чтобы разорвать глотки павшим. Готрек положил глаз на королеву и с рычанием двинулся сквозь красный дождь, когда она своей булавой вышибла мозги копейщику. Феликс и Кэт последовали за ним, пока истребитель уничтожал все, что стояло между ним и ней, зомби, упырей, волков и конных тварей, набросившихся на него. Перед сторожкой фон Вольген склонился перед неизбежным, поднялся на ноги и огляделся. Его линия была прорвана, а ворота больше нельзя было удерживать. Зомби хлынули вслед за тысячей волков и растеклись по двору, подобно серой, медленно движущейся лаве. «Отступаем!» — крикнул он. «Приведите раненых! Защищайте внутренние ворота!» Его рыцари сплотились вокруг него и двинулись четким каре к лестнице, ведущей в башню. Крепостные копейщики, рыцари и стрелки, брошенные фон Гелдрихтом, которого нигде не было видно, тоже присоединились к фон Вольгену и начали отступать в полном порядке. Боссендорфер и его двуручные мечи не отступали. Демонстрируя безумную храбрость, они врывались в самое сердце рядов мертвых всадников. Их тяжелые мечи выписывали в воздухе синхронные восьмерки, словно лезвие какой-то огромной мясорубки. Готрек ворвался в центр древних воинов с другой стороны, раздробляя костяные лошадиные ноги и пробивая бронзовые доспехи каждым взмахом своего топора. Кэт и Феликс, пошатываясь, сражались у него на флангах, и вскоре к ним присоединились Снорри и Роди, с головы до ног вымазанные в крови, мозгах и желчи. «Снорри думает, что мы охраняли не те двери», — сказал Снорри, перерубая шею скелетообразной лошади. Готрек обезглавил всадника в крылатом шлеме и сделал еще один шаг к королеве упырей, сеявшей багровую смерть среди группы копейщиков всего в нескольких шагах от него. «Они бы ворвались туда, где нас не было». «Да», — сказал Роди. «Если бы у нас было по истребителю у каждой двери, ворота все еще стояли бы». Под покрывавшей его кровью юный истребитель выглядел бледным, как эльф, и во время боя он шатался, словно пьяный. Рыцарский плащ подпоясывал его вокруг талии, ткань выпирала, мокрая и красная в самом верху. «Роди!» — сказала Кэт. «Ты ранен!» Роди пожал плечами. «Одному упырю повезло. Немного вывалились кишки. Пришлось запихнуть их обратно». Феликс и Кэт побледнели от этого откровения, но Роди продолжал невозмутимо сражаться. Готрек сбил с ног еще одного всадника, и древняя королева наконец оказалась перед ним, размахивая своей булавой, в то время как ее конь с огненной пастью бил копытами по головам, а с ее золотых волос лился алый дождь. «Развернись, костяная ведьма!» — взревел Готрек. «Развернись и умри!» Но когда королева повернулась к нему лицом, Боссендорфер и его двуручные мечи прорубились сквозь всадников справа от нее и врезались сбоку. Их двуручные мечи поднимались и опускались. Королева войны взвизгнула от ярости и взмахнула своей пылающей булавой, разбив вдребезги горсть длинных клинков и повалив Боссендорфера на землю. Всадники и волки окружили ее, нанося удары и огрызаясь на Боссендорфера и его людей. Готрек взревел и рванулся вперед, словно разозлившись на то, что его опередили, а Кэт, Феликс и истребители потащились за ним, пробиваясь сквозь всадников к королеве. Она замахнулась на Готрека своей булавой, а он взмахнул рунным топором, чтобы встретить ее. Зловещее оружие раскололось вдребезги, словно было сделано изо льда. Повсюду разлетелись пылающие зеленые осколки, и она упала назад с неземным воплем. Следующий удар Готрека отрубил королеве руку по локоть, и она повернула свою лошадь, пытаясь убежать. Но Снорри и Роди подрезали ей ноги, и трое истребителей разрубили ее в пыль, когда та упала на землю. Ее всадники взвыли и в исступлении набросились на истребителей и двуручных мечей. «Защитите капитана!» — крикнул сержант Лефлер, стоя над Боссендорфером, лежавшим без сознания на красной мокрой земле. Его нагрудник был раздавлен, а нога превратилась в кровавое месиво. Феликс огляделся, пока они с Кэт пробивались к ним, а истребители обменивались ударами с кольцом всадников. Они оставались практически последними выжившими во дворе. Фон Вольген и его рыцари защищали нижнюю часть лестницы, ведущей в башню, в то время как Классен и придворные рыцари сопровождали сестру Виллентруду и вереницу хромающих раненых из подземелья. Почти все остальные погибли. «Поднимите его!» — сказал Феликс Лефлеру. «Направляйтесь к замку!» «Слушаюсь, Майнгер!» — сказал сержант. «Я не знаю, что на него нашло, но это был смелый поступок. Чертовски храбрый!» Феликс повернулся к Готреку, Роди и Снорри. «Истребители, ведите нас к лестнице!» Готрек кивнул, и Роди улыбнулся. «Да!» — сказал он. «Там мы будем удерживать ее до самой смерти!» «На смерть!» — повторил Снорри. Готрек бросил на старого истребителя сердитый взгляд, но ничего не сказал. Только встал перед двуручными мечами с Феликсом и Кэт по бокам и начал прорубать путь под кровавым дождем сквозь всадников и волков к лестнице. Снорри и Роди заняли позиции в арьергарде, а двуручные мечи двинулись вперед двойной шеренгой, охраняя фланги, в то время как Лефлер нес между ними их раненого капитана. Впереди сестра Виллентруда вела последних людей вверх по лестнице, в то время как рыцари Классена присоединились к рыцарям фон Вольгена, защищая их отступление. Растущая масса нежити обрушилась на них со всех сторон. Зомби тянулись и стонали. Волки неистово бросались. Вурдалаки рубили. Тени визжали. Мертвые зверолюди нависали над ними и размахивали тяжелыми когтями, в то время как летучие мыши мелькали в воздухе, а скелетообразные всадники атаковали копьями, топча живых и мертвых в равной степени в их убийственном желании добраться до рыцарей. В гущу этой кровавой схватки ворвались Феликс, Кэт, двуручные мечи и истребители. Топоры, мечи и цвейхандеры сверкали, разбрызгивая кровь. Они перерубали позвоночники и шеи, дробили черепа и грудные клетки. На стенах, под щитами, двуручные мечи были не в лучшем положении, но здесь, на открытом месте, где было место размахивать, их эффективность стала поразительной. Ничто не могло пробиться сквозь размашистые удары. Они косили зомби, упырей и зверолюдскую нежить одинаково, не сбиваясь с шага. Рыцари вокруг фон Вольгена и Классена приветствовали их приближение и стали биться с удвоенной силой, прорубая брешь в линии фронта мертвых, чтобы они могли пройти. Фон Вольген хлопнул Феликса по плечу, когда тот, спотыкаясь, выбрался из жерла сражения вслед за Готриком. «Поднимайтесь, Майнгер», — сказал он, ухмыляясь сквозь окровавленные зубы. «Полагаю, что вы последний». «Мы будем последними», — сказал Готрик, поворачиваясь обратно к стене нежити, в то время как двуручные мечи несли Боссендорфера сквозь ряды, а Снорри и Роди встали за ним. «Прикажи своим людям уходить, лорденок. Мы прикроем тыл». Фон Вольген кивнул. «Хорошо, истребитель», — сказал он. «Пусть вы найдете здесь хорошую судьбу». Затем повысил голос и начал выкрикивать приказы своим войскам. Готрек повернулся к Феликсу. «Иди с ними, человечий отпрыск, и возьми с собой Снорри Носокуса. Мы с Роди Балкисоном будем держаться до тех пор, пока ворота не закроются. И после этого...» Снорри повернулся с растерянным видом. «Снорри тоже хочет удержать ворота!» «Снорри должен отправиться в Каракадрин, прежде чем встретит свою судьбу. Помнишь, отец Ржавый Череп?» — сказал Роди. «Да», — угрюмо ответил Снорри. «Снорри помнит». «Пойдем, Снорри», — сказал Феликс и направился к лестнице вместе с Кэт. «Охраняй отступление двуручных мечей». Снорри нахмурился, но пошел в арьергарде, когда Феликс и Кэт повели двуручных мечей вверх по узкой винтовой лестнице к сторожке у ворот крепости. Хотя зомби не могли добраться до них по ступенькам, они были открыты небу, и огромные летучие мыши клубящимися облаками налетали на них, пока они поднимались. Феликс, должно быть, зарубил с полдюжины в воздухе к тому времени, как они добрались до верхней ступеньки, и Кэт сделала то же самое. К сожалению, два двуручных меча были сброшены со ступенек их когтями, а остальные истекали кровью. Еще больше летучих мышей атаковали сторожку у ворот, когда они повернули к ней, и Феликс увидел сестру Велентруду с горсткой оборванных копейщиков, отбивающихся от бестий, пока хвост колонны раненых, прихрамывая, следовал за ними. «Мерзкие твари!» — закричала сестра, размахивая сломанным копьем. «Убирайтесь прочь!» Ругаясь, Феликс и Кэт побежали на помощь, но как только они добрались до нее, в спину сестре врезалась летучая мышь, ударив ее лицом о столб, стоявший по бокам ворот, и укусив за шею. «Нет!» Феликс полоснул тварь, наполовину отсекая крыло. Она замахала лапами, взвизгнув, и оторвалась от сестры Велентруды, чтобы наброситься на него, вцепившись когтями в предплечье. Феликс оттолкнул нетопыря назад, когда он разорвал кольчугу и плоть. Он был слишком близко, чтобы наносить удары мечом. Затем мерзость исчезла. Ее голова разлетелась от удара молота Снорри, а тело шлепнулось на землю. Феликс выдохнул и покрутил в суставе окровавленной рукой. «Спасибо тебе, Снорри!» Кэт помогла сестре Велентруде подняться на колени, а двуручные мечи окружили их со всех сторон. Кровь струилась по пальцам монахини, когда она прижала их к своей шее. «Тащите ее внутрь!» — сказал Феликс копейщикам, отбивающимся от летучих мышей. — И возьмите капитана Боссендорфера. Мы удержим ворота. Снорри, двуручные мечи. Построиться в шеренгу. Копейщики вздохнули с облегчением и с радостью приняли Боссендорфера вместе с сестрой, когда двуручные мечи и старый истребитель повернулись защищать ворота. Только когда Феликс с Кэт поравнялись с ними и начали рубить летучих мышей, он понял, что, скорее всего, перешел границы дозволенного. Он взглянул на Лефлера, сражавшегося на его стороне. «Приношу свои извинения. Я не собирался приказывать вам, сержант». Лефлер ухмыльнулся. «Зачем останавливаться сейчас, Майнгер? У вас хорошо получается». Феликс неловко рассмеялся и продолжал сражаться, отбиваясь от гремящих нетопырей, в то время как люди фон Вольгена поднялись по лестнице и побежали под прикрытие ворот. Раны на предплечье, которые Феликс почти не чувствовал, когда летучая мышь царапала его, теперь пульсировали, а рука одеревенела. Кровь стекала по его запястью и рукояти карагула. Он взглянул вниз, на ступеньки. Двойная шеренга закованных в броню мертвецов была уже на полпути, атакуя Готрика и Роди, отступающих шаг за шагом и защищающих рыцарей Классена, пока те отходили. Убив еще одну летучую мышь, Феликс позволил себе вздохнуть с облегчением. Благодаря фон Вольгену и истребителям отступление в крепость прошло настолько гладко, насколько можно было надеяться. Конечно, оставались ужасные потери, но после первоначальной паники приказы фон Вольгена и непробиваемой обороны истребителей предотвратили превращение этого сражения в настоящую бойню. Все могло быть гораздо хуже. Крик Кэт заставил его повернуть голову и вырвал из оптимистичных грез наяву. Огромная тень пронеслась над головой, на мгновение заслонив дождь, затем накренилась и устремилась вниз прямо на ворота, прямо на него. Феликс, Кэт и двуручные мечи отскочили в сторону, когда виверна Крелла тяжело приземлилась перед воротами. Ее когти прочертили борозды в каменных плитах, и Крелл выпрыгнул из седла, чтобы встать перед ними, нанося удары своим топором. Феликс ошеломленно уставился на него. Крелл не должен был тут стоять. Феликс видел, как он упал в ров, как раз перед тем, как взорвалась дамба. И его тварь тоже. Огненный шар поглотил их, но все же они здесь. Крелл выглядел ничуть не измотанным. В действительности, все чудовищные раны, которые Готрек и Роди проделали в его доспехах перед тем, как сбросить в ров, исчезли, будто их никогда и не было. Его виверна, однако, выглядела залатанной, со следами свежих стежков, скреплявшими разрозненные шкуры, из которых состояло ее туловище. Ее голова и шея были обожжены до черноты, а сквозь обугленное мясо виднелись череп и позвонки. Двое из двуручных мечей погибли под ударом топора Крелла, прежде чем смогли снова встать, но остальные одновременно атаковали возвышающегося короля упыря. Их длинные клинки вращались в привычной синхронности. Снорри возглавил атаку, ударив Крелла своим молотом по коленям и отбросив его обратно к виверне. «Отойдите, люди!» — взревел он. «Снорри нужно немного места, чтобы размахнуться!» «Нет, Носокус, ты не будешь сражаться!» Феликс поднял глаза, когда они с Кэт присоединились к шеренге двуручных мечей. Готрек и Роди проталкивались локтями сквозь рыцарей Классена к вершине лестницы, высоко подняв топоры. «Оставь его нам, отец Ржавый Череп!» — крикнул Роди. Плащ, в который он завернулся, развязался, и внутренности свисали у него из живота. Он, казалось, этого не замечал. Крелл отвернулся от Снорри и двуручных мечей, когда Готрек прыгнул на виверну сзади и одним ударом перерубил ее длинную шею, а затем побежал дальше вместе с Роди. Крелл взревел и нанес удар, когда они бросились на него, поранив плечо Роди и срезав 2 дюйма с гребня Готрека. Двое истребителей прокатились мимо него, чтобы подняться на ноги перед воротами, в то время как рыцари Классена ринулись за ними и окружили его. Готрек махнул им рукой, чтобы они шли дальше. «Уходите!» — прорычал он. «Закройте ворота! Это наша судьба!» «Да!» — сказал Снорри, выходя из строя двуручных мечей, чтобы присоединиться к нему и Роди. «Это работа для истребителей!» Крелл рубанул по ним и чуть не снес Снорри голову, но старый истребитель вовремя поднял свой молот, и удар только сбил его с ног. «Будь ты проклят, Носокус!» Готрек бросился вперед вместе с Роди, чтобы оттеснить Крелла от Снорри, а Классен и его рыцари воспользовались преимуществом и побежали к воротам. Феликс и Кэт заколебались, пробегая мимо. Двуручные мечи остались ждать их. «Ты останешься?» — спросила Кэт, когда Снорри поднялся на ноги, и дубовые и железные двери сторожки начали медленно закрываться. Феликс пожевал губу. Закованные в броню твари уже поднялись по лестнице и ринулись вперед, чтобы поддержать Крелла, в то время как Снорри поднял свой молот и снова двинулся вперед. Какую клятву должен был выполнить Феликс? Готрек велел ему беречь Снорри, но после стольких лет сражений бок о бок с Готреком казалось неправильным отворачиваться. «Уходи, человечий отпрыск!» — крикнул истребитель, когда Крелл и упыри отбросили его назад и погнали Роди к воротам. «И возьми с собой Снорри Носокуса!» Снорри продолжал идти впереди. «Снорри не хочет!» «Меня не волнует, чего не хочет Снорри!» — взревел Готрек, блокируя удар и отступая назад. «Уходи!» Снорри фыркнул, но затем остановился, сжав кулаки, и стал наблюдать, как Готрек и Роди сражаются в центре Крелла и упырей. Феликс оглянулся на двери. Расстояние между ними становилось все меньше. «А? Снорри!» Разъяренно фыркнув, старый истребитель повернулся и прошел через ворота. Таким сердитым Феликс его еще никогда не видел. Феликс и Кэт вздохнули с облегчением и последовали за ним, в то время как двуручные мечи потянулись следом. Оказавшись внутри, Снорри повернулся и посмотрел назад сквозь закрывающиеся двери. Феликс и Кэт присоединились к нему, наблюдая, как Крел и древние твари неумолимо оттесняют Готрика и Роди к воротам. Дрожь осознания прошла по телу Феликса, пока он наблюдал за происходящим. Это было оно. В конце концов, это была гибель Готрика. Он столкнулся с ордой противников. Ему ни за что не выжить. По крайней мере, это была хорошая гибель. Определенно лучше, чем умереть от осколков в сердце. И если он убьет Крелла, то слава истребителя будет обеспечена. Его запомнят как одного из величайших героев в истории гномов. Глаза Феликса наполнились слезами. А какое из этого вышло бы стихотворение? Последний бой, закрывающаяся дверь. Два соперника объединились против бессмертного зла, сражаясь друг к другу плечом. Но затем, когда двери опустились слишком низко, Роди внезапно опустил плечо и врезался в Готрика сбоку, выбив гнома из равновесия. Затем он протолкнул истребителя в щель. «Прости, Готрик Гурнисон!» — крикнул юный истребитель, когда Готрик с грохотом влетел в двери. «Ты не избавишь меня от еще одной гибели!» Феликс, Кэт и Снорри в шоке смотрели, как Готрик вскочил и попытался протиснуться обратно в щель, но та теперь была слишком мала, и он не мог пролезть между дверями. «Вероломный бородач!» Готрик взревел, отчаянно ударяя по двери. «Мы бы вместе нашли здесь судьбу!» «Нет, Гурнисон, не нашли бы!» — воскликнул Роди, нанося удары Креллу и закованным в броню тварям. «Даже здесь, даже с раной в животе, даже со сломанными воротами мы бы выжили! Ты проклят, Гурнисон! Ты никогда не найдешь свою судьбу, и никто вокруг тебя этого не сделает! Гремнир издевается над тобой, а я не буду участвовать в этой шутке!» Готрик тянул изо всех сил, но в конце концов ему пришлось выдернуть руки из щели, чтобы их не раздавило. Он повернулся к Классену, когда двери с грохотом захлопнулись. «Открой их!» — крикнул он. «Выпустите меня!» Рыцарь-сержант отступил назад перед яростным лицом истребителя, но он покачал головой. «Нет, гергном, я не стану рисковать замком из-за вашей прихоти!» Готрик долго смотрел на него, тяжело дыша, затем проворчал что-то и отвернулся, когда приглушенный лязг стали о сталь за дверями усилился до лихорадочного темпа, а вопль яростной радости перекрыл шум. Затем звук битвы оборвался. После этого все, что доносилось снаружи, это шипение багрового дождя и стук топоров и мечей по дубу и железу дверей. Плечи Готрика поникли. Он стоял лицом к закрытому выходу, опустив голову, в то время как Классен призывал людей занять места у бойниц и отгонять Крелла с его упырями огнем и булыжниками. Кэт и Снорри тоже склонили головы. Феликс поступил так же, хотя и не был уверен в своих чувствах. Роди был острым на язык товарищем, а также очень вспыльчивым. Тем не менее, Феликсу он нравился. Он был быстрым, забавным и храбрым. Но теперь, когда он украл судьбу у Готрика, эти воспоминания стали подпорчены. «Проклят!» — сказал Готрик, затем повернулся и направился во внутренний двор крепости. Феликс и Кэт пошли за ним, а Снорри ковылял следом, что-то бормоча себе под нос.